Дяде Поздию я выделил весьма крупную сумму в 900 рублей на закуп всего, да и с собой 700 взял, как подарок тетушке. Спустя два дня сборов мы отправились в путь, в дороге останавливаясь в разных селениях, все-таки ночевать в доме теплее, чем на улице посреди снега. Дорога мне была уже знакома, сначала на Тверь, а там и на Москву. Возле Москвы мы разделились, правда, князья зазывали заехать и отдохнуть и уже потом отправляться в Троице-Сергиеву лавру, но я предпочел отказаться. Вдруг царь прознает, и мне тогда от приглашения в его палаты не отвертеться. Да и не только царь мог прознать, но и кое-кто другой. Добравшись до монастыря, мы остановились в том же гостевом доме и, посетив с утра заутреннюю, перекусив, отправились в женский монастырь. Приближаясь к монастырю, мы увидели впереди возле его ворот отряд всадников, окруживших возок, поставленный на сани. А возок-то был непростой, хорошо отделан. Не меньше 30 их, донесся до меня напряженный голос Прокопа. Заметив нас, от отряда отделилась пятерка всадников и направилась к нам. Когда между нами оставалось 10 метров, они осадили коней и медленно подъехали к нам. «Вы кто такие? Чего здесь вынюхиваете? А ну отвечать!» — раздался напряженный голос одного из всадников. Глава 16. Напряжение начало нарастать, еще чуть-чуть, и кто-то сорвется, скажет лишнее, возможно, потянется к оружию и начнется бой. Краем глаза я заметил, как изменилось лицо у дяди Олега. Сначала застыло, как камень, а после и желваки заиграли, и он уже открыл рот, собираясь что-то сказать. «Прокоп», — негромко произнес я, опережая дядю, и Прокоп все правильно понял и двинул вперед коня, буквально на шаг, и заговорил. «Ты на кого лаять вздумал, пес? У кого ответа требовать? Смерть. Знай, перед тобой князь Андрей Владимирович Старицкий, царев родич и первый боярин». Думал, Прокоп как-то помягче будет, хотя и так сойдет, промелькнуло у меня в мыслях. Лица же пятерки начали меняться на глазах. Сначала они казались грозными и воинственными, считающими, что они в своем праве, а теперь выглядели растерянными и испуганными, пытающимися понять, а что, собственно, делать. «Прости, княже, не признали», — донесся голос от другого всадника. «Не держи зла на нас, Андрей Владимирович, ибо исполняем мы тут цареву волю», — совладал с собой и первый, что заговорил с нами. «Обожди, мы сейчас упредим князя, что поставлен над нами». Они тут же развернули коней и со всей прыти помчались к воротам монастыря, а после двое из-за ворота рванули. «Интересно-то как», — пробормотал я себе под нос, косясь на возок. «Оскорбили они тебя», — пробурчал дядя Олег недовольно. «Сам слышал, царевой воли здесь они», — хмыкнул я. «Мне больше интересно, кого это они в воске привезли. Может, саму царицу», — негромко ответил Прокоп, чтобы только я да дядя Олег расслышали. «Ну, не знаю», — протянул я так же тихо. «Сомнительно, да и отряд маловат. Да и что ей здесь делать? Неужто в Москве ей не сидится? А если бы и на Богомолье подалась, то и другие места есть. Да и, опять же, народу больше было бы в разы. Может, и так, конечно», — хмыкнул Прокоп, не желая со мной спорить. Ожидание продлилось почти полчаса, и вот, наконец, ворота открылись, и оттуда вышло с десяток человек, которые, тут же запрыгнув на коней, и двинули в мою сторону. Впереди ехали трое, двое из которых были одеты на польский манер, в шапках-рогатовках с меховым подворотом и разрезом над лбом, украшенным султаном из перьев. Третий же был одет в боярскую шубу с золотой росписью и высокой горлатной шапкой. Я еле удержался, чтобы не скривиться, ведь я знал всю эту троицу, и ее появление здесь только добавляло интриги. Поляками были Станислав Барша, один из секретарей Дмитрия Иоанновича, и Михаил Склинский, один из капитанов охраны царя, так же как и Мацей Домарацкий, что казаков на меня натравил. Третий же и самый главным, судя по всему, среди них был Иван Михайлович Воротынский, тот самый боярин, которому царь повелел уступить мне место в боярской думе, а мне пришлось его поторопить, сбить шапку, еще и ноги оттоптать. Правда, у нас потом состоялся разговор, и князь пояснил свои действия, как и то, что не держит на меня зла. «Вот только правда ли это, Андрей Владимирович?» — донеслось от Ивана Михайловича. «Здрав будь. Признаться, я удивился, когда мне доложили, что князь Старицкий сюда пожаловал», — с неким подобием улыбки произнес Воротынский. «И ты здрав будь, Иван Михайлович», — откликнулся я, не забыв кивнуть Баршу и Склинскому, которые тут же меня поприветствовали. «Я и сам был преизрядно удивлен, встретив тебя здесь. Решил вот любимую тетушку навестить, давненько у нее не был. Вот оно как, ты про Марию Владимировну, удивленно вскинул бровь Воротынский, или сделал вид, что удивился. О ней самой, Иван Михайлович, покивал я, вот уж не знал, что она здесь, нахмурился князь. Теперь ведаешь, ухмыльнулся я, что тебя привело сюда, коли не тайна. Барша покосился на Воротынского. По цареву делу, буркнул Михаил Склинский. Иван Михайлович тут же обернулся и с презрением посмотрел на него. Его взгляд говорил о том, что он лезет не в свое дело. Я также смерил Склинского недовольным взглядом, а он лишь хмыкнул и отвернулся. Царевой волей, как и сказал Михаил, вот только нет в том секрета большого, тем более от тебя, как от царева родича, усмехнулся князь в бороду. Видимо, какие-то свои терки у него с Склинским, промелькнуло у меня в голове. Царь наш милостив, вот привезли на постриг к Синьку Годунову. Пожалел он ее, ухмыльнулся Воротынский. Поручил это исполнить, мы и исполнили. Хотя поначалу в Белозерский монастырь хотели ее отправить. Милостив наш царь-батюшка, покивал я. Чего еще нового на Москве, а то мне не до новостей было. Так и приезжал бы, Андрей Владимирович, как-никак первый среди бояр, внимательно глянул на меня Воротынский. Царево повеление исполняю, полк старицкий подымаю, учусь и разведением коней занимаюсь, поделился я с Иваном Михайлович. Ясно, ясно, огладил он бороду. Ведомо ли тебе, Андрей Владимирович, что царь наш батюшка решил жениться? Поинтересовался я, долетал сей слух, но правда ли это, мне неведомо, медленно ответил. Правда, ухмыльнулся Воротынский, уже и посольство должно было за невестой быть. Вот оно как, пробормотал я, и кто же невестой будет? Поинтересовался я, к Марии Мнишек сватается, говорят, видная девчина, дочь ежи Мнишека, ты его видел на царских пирах и на охоте. Неожиданно, протянул я, изображая удивление, так она ж вера иной, а царь наш православный, значит, примет нашу веру православную, твердо произнес Воротынский, и Склинский поморщился. Это чудесная новость, а женить бы царя, покосился я на Склинского, это да, так что, думаю, как сговорятся, жди приглашения на свадьбу, Андрей Владимирович, усмехнулся Воротынский, и я покивал. Еще пару минут мы поговорили, и я направился со своими людьми к воротам монастыря, а Воротынский засобирался в обратную дорогу, и мы распрощались. Эх, посмотрел бы я на лица Хованского и Адоевского, промелькнула у меня мысль. Надо было спросить, кто посольство-то возглавил, да и Ксению он неспроста сплавил, видать, чтобы лишних слухов не пошло. Теперь и мне не стоит тут задерживаться. Наверняка обо мне царю расскажут, еще бы, такая встреча. А там и Мацей прознает, и меня могут перехватить по пути в старицу. Такое мне совсем не надо, промелькнули мысли в один миг. Оказавшись за воротами монастыря, я огляделся, и ко мне тут же направилась одна из монахинь, вид она имела грозный и недовольный. Чего еще надо? Исполним мы волю царя. А чем ты, женщина? Я к монахине Марфе прибыл, что до пострига была Марии Владимировной, тетка она моя, ой, прости бога ради, я тебя с этими спутала, и она махнула рукой в сторону ворот, а тебя я помню, ты раза два приезжал, погоди, я сейчас сообщу Марфе о твоем приезде. Спустя минут 20 меня провели в столовую, где был накрыт стол с нехитрой снедью. Мария ничуть не изменилась за прошедшее время и по-прежнему была одета в черное монашеское облачение. «Ну что же ты раньше не приезжал, Андрей?» Тетушка встретила меня так, будто ждала не меньше года. Щеки у нее раскраснелись, руки мгновенно оказались на моих плечах. «Забыл меня совсем, князь-то наш великий, ну что вы, тетушка?» Я улыбнулся, стараясь разрядить напряжение. «Дела, заботы, вы же сами знаете, время нынче нелегкое. Ах, занятый ты мой, все дела, все заботы. А вот ко мне-то нельзя было заехать, я уж вся испереживалась, благо весточку мне отправили, что признали тебя. Прости, тетушка, виноват», — воскликнул я, чтобы она не успела разгорячиться еще больше. «Вот уж приехал, как только смог, с поклоном да с новостями». Она вскинула брови, но тон ее слегка смягчился. «Ладно, рассказывай, как у тебя вышло все? Опять бояре между собой грызутся? Или царь чего удумал? И грызутся, и удумал. Дмитрий Таянович жениться решил. Да ты что?» Тетушка охнула, руки ее скрестились на груди. «И на кого это он глаз положил? Что за девица? Какого рода? Говорят, Марию Мнишек, посольство вроде как за ней отправили, сам уж подробностей и не ведаю». «Вот уж», фыркнула тетушка, В голосе ее смешались досада и неприязнь. «Так и у вас тут новостей полно», — хмыкнул я. «Ты про Ксеньку-то нашли, куда ее привести? Устрою я ей такую жизнь», — злобно оскалилась тетушка. «И не жалко тебе девчонку? Сначала отец помер, а потом и матушку с братом убили, после игрушкой царевой была, а теперь вот постриг», — поинтересовался я. «А меня никто не жалел». Тут же окрысилась Мария. «А ли ты забыл, кто ее отец и как я здесь очутилась? А может, не помнишь, кто ее дед, и что случилось с моим отцом и твоим прадедом? По делам ей и всей ее семейки. Наплачется она у меня еще. Еще бы Васюка грязного вверх ногами подвесить, и совсем славно было бы, или потомков его», — протянула Мария. «Грязного?» — поинтересовался я. «Не знаешь? Так я расскажу. Это по его навету отца схватили, он обыск учинил. Мол, он супротив царя Иоанна Васильевича злоумышляет и темным колдовством занимается. Порчу навел на Марию Темрюковну, оттого она и померла. Дознание-то как раз Малюта и вел. Вот оно как», — только и протянул я, ведь подробностей событий тех лет не знал. Мария лишь кивнула, и повисла тишина. «Я запомню, как помню и о прочих, и о Мстиславском, и о Федоре Никитиче Романове. Его, как я слышал, митрополитом ростовским поставили. И я о том слышала», — со злобой донеслось от Марии. Над столом вновь разлилась тишина. «Ты расскажи о том, как у тебя все прошло», — нарушила тетушка тишину. И я принялся рассказывать, даже сам не заметил, как увлекся. Выложил все, а Мария еще и мелочи разные выпытывала, наслаждаясь беседой. «Вот оно, значит, как, полк нынче собираешь да от Москвы подальше держишься. Ну, это правильно, свои люди нужны. И я так подумал», — кивнул я. «Вот, тетушка, подарок тебе», — и я переставил с лавки на стол три сумки, в которых находилось 700 рублей. Мария тут же в них заглянул, потыкала пальцем в кошели и усмехнулась. «Благодарю, конечно, только почто они мне тут, мне и так хватает села моего». «Забери», — отмахнулась она, и я внимательно посмотрел в ее глаза. У меня были мысли поделиться с ней знанием о будущем, хотя, возможно, уже предположениями, о свадьбе Дмитрия, его смерти и о том, как Шуйский воцарится. Вот только я отказался от этой мысли. Мне-то тяжело держать эту ношу, а тут я, получится, переложу я ее на хрупкие женские плечи. Будет Мария спать, переживать, а она и так настрадалась. «Возьми и прибереги, а будет надо, потрать на нужное дело», — произнес я, делая себе зарубку в памяти, что, когда по весне все завертится, надо будет письмо Марии написать с некоторыми предупреждениями о будущем. «Приберегу, чего не приберечь-то», — хмыкнула она. «Сам-то жениться не надумал», — с хитринкой глянула тетушка. Я же лишь тяжко вздохнув, и Мария искренне и по-доброму рассмеялась. Время за общением с тетушкой летело незаметно, но, к сожалению, надо было уже прощаться. «Ты заезжай почаще», — попросила она. «Ежели не можешь, хоть весточку пришли. И я очень рада, что старица опять вернулась в наш род. Я постараюсь», — пообещал тетушке и, обняв ее, покинул святую обитель. Приняв поводья черныша у Прокопа, я тут же вскочил в седло. «Поедим и сразу обратно», — распорядился. «Так, может, отдохнем? Только вчера приехали ведь», — поинтересовался Прокоп. «Нет, меня видели. Если задержимся на обратной дороге, могут и перехватить царские посланцы или кто еще похуже. Спешить надо», — пояснил я. «Людей мало», — проворчал дядюшка, и я был с ним согласен. По дороге в Троице-Сергиевой лавре со мной поравнялся Микулка, один из сторожей. «Андрей Владимирович», — обратился он ко мне, — «дозволь вопрос», — и после моего кивка продолжил. «А Ксению Борисовну Годунову не видали ли часом?» «Нет, а почто тебе?» — поинтересовался я. «Эх, жаль. Ну, как-никак царевна, хоть и бывшая. Говорят, она ликом прекрасна», — протянул он. «Вот хоть бы глазком на нее взглянуть. Постится она перед постригом-то. Нельзя ее видеть никому нынче», — пояснил я. «Эх», — донесся от Микулки тяжкий вздох, — «да и не только от него, видать, и остальные бы не отказались поглазеть. Да чего врать, и я бы посмотрел, вот только нельзя», — как пояснила мне Мария. Прибыв в лавру, мы перекусили, прикупили снеди и выдвинулись в обратный путь. Коней не гнали, но и шагом не шли. По пути на Москву отряд Воротынского нам не попался, может, другой дорогой поехали, а может, в лавре задержались. Когда проехали в Москву, я выдохнул, до этого был напряжен в ожидании каких-нибудь неприятностей. Лошади ступали осторожно, и мне было слышно, как под копытами хрустит наст, Впереди ждала Тверь, где можно будет отдохнуть и переночевать в тепле. Впереди был резкий поворот, и вот мы его прошли. ТПРР, натянул я поводья, останавливая Черныша, впереди открылась любопытная картина. Прямо посреди дороги стояли запряженные сани, а вокруг них столпилась небольшая толпа из 6 мужиков. Они выкидывали вещи из телеги на снег, но, завидев нас, замерли, и тут один из них с визгом и воем бросился в нашу сторону, прямо под копыта Черныша. Глава 17. Люди добрые, православные, спасите, помогите. Грабит лиходей, всего нажитого лишают, чуть живота не лишили. С трудом разобрал я среди визга и воя мужичка. Впереди возле телеги 6 оборванных мужиков замерли полукругом с товаром в руках и пялились на нас, как испуганный суслик. «Взять!» — отдал я короткий приказ. Тут же дядя Олег махнул рукой, указывая на разбойников, и мои люди, стягая коней, направились в сторону телеги. Разбойники, побросав товар, рванули в сторону леса, утопая ногами в насте снега. Мои же люди, подъехав к телеге, начали спрыгивать с седел и уже на своих двоих ломанулись следом за разбойниками. Мужичок же поднялся, и я внимательно его осмотрел. Одет в приличный кафтан с подкладом из меха, на опухшем лице наливаются синяки, руки мозолистые, со сбитыми костяшками. Он во все глаза следил за разворачивающимся действо. Спустя 5 минут из леса появился Викша, таща за бороду одного из лиходеев, а там и остальные подтянулись. Удалось словить 3 из 6. И их тут же привели ко мне и бросили на колени. Худые, с красными мордами, одетые в залатанные армяки да зипуны, в общем, обычные тягловые людишки. Среди троицы выделялся один совсем молодой, 17 лет, у которого даже бороды еще не было. «Сказывай, кто ты и что у вас тут за игры?» Оперся я на седло локтем, внимательно оглядел всех и уставился на кинувшегося под копыта Черныша. «Архипка я, стало быть», — весьма бодро начал мужичок. «С Твери, торговлишкой занимаюсь. Своей лавки-то нет, вот товар покупаю да езжу по селам и весим, тем и живу. Вот ехал, а тут эти напали, побили, угрожали живота лишить, весь товар перевернули, а тут и вы, словно сам Господь Бог вас послал спасти мою грешную душу». И он тут же перекрестился, а следом и мы, и даже разбойники, стоящие на коленях. «И не боишься один ездить?» — хмыкнул я. «Боюсь», — пожал он плечами. «Кормиться надо», — философски заметил купчишка. «Дальше сказывай», — махнул я рукой. «Ты же на санях, хлестанул бы коня, тати бы и не угнались по снегу». «Оплошал я», — горестно вздохнул Архипка. «Задремал, лошадки-то чего, иди и иди». А тут эти, накинулись, повалили да давай бока мять. «Понятно», — протянул я и глянул на разбойников. «Не похожи они на душегубов», — с сомнением протянул я. «А как отличишь-то?» — хмыкнул Прокоп. «Зима, вот и отощали, али из других мест пришли. Вздернуть их и всего делов», — донесся чей-то голос сзади. «Чего скажете?» — обратился я к разбойникам. Они лишь лупали глазами, а когда я спросил, уставились в землю. «Так, может, воеводе в Твери их отдать, на дыбе быстро запоют», — включился дядя Олег и двинул вперед коня и, вытащив ногу из стремени, ударил одного из пойманных и закричал: «А ну отвечать, когда тебя князь Старицкий спрашивает!» «Князь Старицкий, Андрей Владимирович, царев родич, спаси тебя Бог!» — изумленно произнес купец, тут же упал на колени и перекрестился. «Знаешь меня, али слышал?» — с интересом спросил я. «Как же не слышать?» «Слышал, как с конокрадами разобрались, и о полку вашем слышал. Вот оно как!» Пробормотал я и тут же был перебит. «Милости просим, княже, милости!» Расстелился вдруг по земле один из разбойников, а двое лишь глазами хлопали. «Ты сказывай, а я подумаю, милость вам или веревку короткую». Лиходейством занимались, не от злобы и не для душегубства, от голода все. Не лишили бы живота, сговорились лишь съестное забрать. С земли донесся голос разбойник. «Встань!» Распорядился я и внимательно всмотрелся в него, когда тот, пересилив страх, поднялся. Мужик 40, на лице видна болезненная худоба, да и лицо синевой отдавало. «Лжешь, откуда голод? Урожай в этом году славный вышел», — фыркнул Прокоп. «Твоя правда, урожай славный вышел. Токмо думали, в этом году отъедимся-то как следует. Вот только Лупантий», — начал свой рассказ разбойник, сбиваясь, да и говорил он невнятно. «Какой еще Лупантий?» — уточнил я. «Ну, дык, хозяин земли, он десятник в Твери-то. Так вот дочку замуж выдать задумал, да чтобы приданое хорошее для нее собрать, стало быть, почитай, весь хлебушек и продал, на посадку токма и оставил, а нам чего, помирать, и так кору с лебедой одной едим, вот и решились, стало быть, а чего не убегли, на лихое решились, мрачно спросил дядя Олег, далеко ли мы убегли бы, на одной коре и лебеде, детки да жены есть, их-то куды, со вздохом закончил пленник, от голода на разбой, другого ничего не придумал, прошипел Прокоп, с презрением глядя на троицу пленников. Вот те крест, и пленник перекрестился. Может, правду говорит, донеслось сзади от одного из моих сторожей. А мы это и проверим, задумчиво произнес я. Как тебя звать-то, Третьяк, княже? Тут же закивал как болванчик Третьяк. Веди в свою деревню, там и посмотрим. Правду ты сказал, али солгал мне. Ежели правду, будет милость вам, княжья. Да как же, тут же донеслось от самого молодого. Но Третьяк на него шикнул и оплеуху выдал. «Покажу, княже, сам все увидишь, нет в моих словах кривды. Далеко ли твоя деревня?» — уточнил Олег. «Недалече, вон там за лесом», — махнул влево рукой Третьяк. «Княже, спаси тебя Бог, я всю жизнь за тебя молиться буду. Я, стало быть, поеду», — неуверенно закончил Архипка. «Поедешь, поедешь с нами», — усмехнулся я. «Помогите товар обратно в телегу собрать, а ты...» «Третьяк, давай показывай дорогу», — распорядился я. Вот только самого его просто так никто не отпустил. И по приказу дяди Олега на всех троих накинули веревки с петлями, дабы даже и не думали сбежать. Ведь их слова еще не подтвердились, мало ли куда завели бы. От основной дороги в сторону леса уходила небольшая истоптанная тропка, вот по ней нас и повел Третьяк. Я же, дабы не скучать в дороге, решил завести разговор с купцом, который уселся в сани и погонял коня. «Что везешь?» – спросил я, оглядывая его товар. Тот торопливо затараторил. «Довольно простой товар, князь. Хлеб, немного соли да ткани. И как хорошо берут?» – поинтересовался я. «Да по-разному, когда хорошо, когда не очень. Я же покивал и оставил купца без своего внимания, и он с облегчением выдохнул. Спустя час езды впереди за перелеском показалась деревня, 10 домиков с весьма условной оградкой, которую наверняка ставили еще во времена Иоанна Васильевича, а то и его отца. Домики же вид имели получше, более добротный. Чуть в стороне разместилось подворье десятника Лупантия, с уже весьма хорошей трехметровой оградой. Как пояснил разговорчивый Третьяк, Лупантий нынче редко наведывается сюда, все время проводя в Твери. Я же размышлял о голоде, который толкнул людей на разбой, перед глазами вставали картины. Дети с пустыми тарелками, женщины, мотающие последние клочки ткани на зимнюю одежду. Подъезжая к селению, я уже знал, что делать. Поговорю с тамошним старостой, узнаю, как там живут. Если беда действительно велика, придется подумать, как облегчить их положение. Но одно ясно, грабеж не выход. На улице в деревне никого не было видно, видать, попрятались, заметив нас. Остановившись на единственной улочке, я прошелся по домам взглядом и негромко приказал: «Всех на улицу сгоните, вы слышали князя, а ну исполнять», — гаркнул дядя Олег. Народ тут же покинул седла и разбежался по домам, а Третьяк, увидав эту картину, упал на колени, опустив лицо в снег, начал подвывать. Не знаю, что у него там в голове, но наверняка подумал, что привел сюда на погибель. Спустя минут 20 всех жителей деревни выгнали из домов, их было чуть больше двух десятков. Мужики и женщины, дети, все были худые и обессиленные, да и кутались кто во что гораст. «Кто вы? Чего надо?» — раздался вопрос среди голосящей толпы. «А ну молчать!» — прикрикнул на них один из моих сторожей. «Вот, княже, все тут», — оглядывая толпу, заметил дядя Олег. «Понятно, дома и подворья обыщите да посмотрите, есть ли снети, не соврал ли этот», — и я указал на Третьяка рукой. «Княже, тут вокруг деревни бы пробежаться еще по тропинкам. Тайник с награбленным или с недью могли и за деревней устроить», — заметил Прокоп. Я же ничего не ответил, махнул рукой, и народ вновь ломанулся в подворье обыскивать их. А жители деревни, окруженные пятью моими сторожами, продолжали завывать, и в нашу, и в сторону Третьяка летели проклятия. Дескать, они привели нас на погибель. «В дом их какой сгоните?» — махнул я рукой. Сжалившись над людьми, на улице было весьма прохладно, и вполне они могли заболеть и слечь. Пару минут, и их согнали в ближайший дом. Купец же сидел на своей телеге ни жив, ни мертв, лишь пучил глаза, глядя на происходящее. Не прошло и часа, как мои люди начали возвращаться, вперед вышел Прокоп и начал отчитываться. «Обыскали мы все, Андрей Владимирович», — снеди и запасов действительно немного. Почитай, и нет вовсе, рыба есть мороженое, немного хлеба да лебеды. Парочку тушек зайцев нашли, вот и все. За деревней парочку тайников отыскали, но они старые и совсем пустые. Значит, не соврал Третьяк, и разбоем не промышляли, иначе было бы там всякое, заключил я. Давай этих сюда, и деревенских вновь выгнали на улицу. Они со страхом посматривали на меня. Пошли вы на разбой и лиходейство из-за голода. Голод, плохой советчик, но и вас это всех не оправдывает. Вы могли в монастыри за помощью обратиться, думаю, помогли бы или в долг дали или еще чего. Как сказано в Святом Писании, стучитесь, и вам откроют. Но вы решились на лиходейство, и пойманные достойны смерти. Тут раздался вой и крики, а Третьяк и его товарищи, воспрявшие было, вновь поникли. Решил я помиловать вас, как добрый христианин, и оставить жизнь, ибо не от злобы вы решились на разбой. Благодарим, княже, тут же вновь упал на колени Третьяк, а там и остальные следом. Архипка, ты сказывал, что у тебя хлеб и соль в товаре есть. Давай сюда, Олег, оплати. Купец, тут же подпрыгнув на телеге, начал копаться в товаре и скидывать на землю. Всего 3 мешка с зерном вышло и совсем небольшой мешочек с солью. Хорошо, если на килограмм. Маловато, этого явно не хватит им всем дотянуть до весны или лета, промелькнуло у меня в мыслях. Дядя Олег с кислым лицом залез в свою мошну и отсчитал 20 копеек, протянул купцу, который тут же их сгробастал. «А ну благодарите князя за милость великую!» — прикрикнул один из моих сторожей. Теглые людишки тут же забубнили благодарности, вот только было видно, что они делают это не от всей души. Я приподнял руку, и тут же народ начал замолкать. «Отработайте! Ты и ты!» — указал я на 2 молодых и Третьяка. «Служить мне будете до весны, а вы через неделю али 2 под воду ждите с хлебом и иным. Но, если я узнаю, хоть слух до меня дойдет, что разбоем начали снова промышлять, пощады не ждите. Благослови тебя, князь!» В тишине раздался голос какой-то женщины, первой понявшей, что я сделал и собираюсь сделать. «Он за всеми нами смотрит, и я перекрестился, а там и остальные. А вы чего замерли? Собирайтесь!» — прикрикнул я на выбранную тройку. Мы быстро, княже!» — первым прореагировал Третьяк и тут же метнулся к дому, а мои люди оставили деревенских в покое. «Добавьте еще чего!» — приказал я, кивнув на мешки с зерном. Дядя скривился, но все же полез в седельную сумку, достав немного сухарей и вяленого мяса, и положил на мешки, а следом и остальные. «Архипка!» — кликнул я купца, который, расслышав свое имя, тут же подскочил с телеги и подбежал ко мне. «Да, княже, благодарю за спасение живота моего и щедрость», — затараторил он. «Ко мне на службу пойдешь?» растерялся купец и закрутил головой. «Пойду, княже, пойду. А чего делать-то надо будет? Найдется тебе занятие. А на первое, как свой товар распродашь, купи в Твери хлеба да мяса и привези сюда. Все сани забей снедью», — и, повернувшись к дяде, я приказал: «Выдай купцу Архипке 1,5 рубля, дядя с тяжким вздохом полез в мошну. «После, как исполнишь, в Твери найди скоморохов в атаге 3 из тех, кто песнями народ развлекает, с голосом ладным, и вместе с ними уже приезжай в Старицу. Я буду жать», — придавил я купца взглядом. «Исполню все, княже, все сделаю. И сюда снедь привезу, и скоморохов найду», — закивал Архипка. «Вот и славно», — улыбнулся я. К этому времени объявился Третьяк с 2 выбранными мной для службы людьми, и мы двинулись в путь. Добравшись до Твери, переночевали и с утра отправились в Старицу. Когда до города оставался 1 час пути, я отправил вперед Микулку, дабы он упредил о моем возвращении. «Вот мы и вернулись», — выдохнул я с облегчением, когда перед глазами замаячил город, и тут же пришпорил Черныша. Возле ворот уже собралось преизрядно народа. Были там и Илья со Жданом, и дедушка, также Василий с Федоткой и остальные мне знакомые. «Видать, вернулись уже», — промелькнуло у меня в голове, но среди встречающих были и незнакомые лица. Причем их было немало, а 3 незнакомых и вовсе стояли рядом с дедом. «С возвращением, княже», — протянули мне каравай с хлебом и солью. «Эх, как чудесно вернуться домой!» И, покинув седло, я оторвал кусок каравая и, макнув соль, отведал его. «Андрей Владимирович, здрав будь!» — доносилось отовсюду, и это вызывало у меня искреннюю улыбку. «Банька истоплена, стол накрыт», — сказал Илья, на что я просто кивнул и, не обращая ни на что внимания, полез обнимать деда, который, смутившись, все же меня облапал. «А это кто с тобой рядом?» — Поинтересовался тихо у него. Так знакомцы мои стулы, вот тебя ждут дожидаются. Да и не только они, так же тихо добавил дед. Глава 18. И кто же? С тяжким вздохом еле слышно спросил я. Ну, дык с Твери приехали в полк твой проситься, хмыкнул дед, и я уже выдохнул с облегчением. Все потом, сначала отдых, решил я. Это как водится, согласился дед. В баньку приходи, шепнул я напоследок и поманил Илью. Да княже, тут же подскочил он ко мне. Вон видишь троицу, позаботься о них и к работенке какой приставь, дабы без дела не сидели, распорядился, и вскочил в седло. Вот мы и дома, отдыхайте, набирайте сил, обратился я к своему отряду и, махнув рукой, направил Черныша в княжьей палаты. Возле крыльца, переваливаясь с ноги на ногу, дожидался верный Акиш. Андрей Владимирович, с приездом, расплылся он в улыбке. Я внимательно его осмотрел, и мне показалось, что он искренне рад мне, и это не напускное. Сам рад, усмехнулся я, спрыгнув с Черныша, передал поводья подбежавшему конюху и направился в палаты. В это время во двор ввалилась догнавшая меня толпа во главе с дедом, за которым следовал Илья, а там и остальные. Не обращая на них внимания, я пошел в свою опочивальню, а следом за мной и Акиш, который помог мне стянуть теплый кафтан и тут же достал чистую одежку. «В баню это отнеси», — кивнул я на одежду, а сам пошел в малый зал, где был накрыт стол. Утолив немного голод, я направился в баньку, где меня уже дожидался дед. Он самолично меня парил, проходясь по мне вениками, и делал это от всей души, весело и с задором, а мне только этого и надо было после холодка. Пар валил густым облаком. Я сидел, опершись спиной на стену, с наслаждением вдыхая березовый запах. Дед устроился рядом и, отпив холодного взвара, подал ковш мне, и я не отказался и опустошил его. «Хорошо», — выдохнул я. «Как съездил-то, внучок, как Мария Владимировна? Передал ли от меня поклон ей?» — завел дед разговор. «Славно съездил, пересилив себя», — ответил я. «Новостей целый воз и еще маленько. Чего ж за новости?» — нахмурился он. «Царь посольство за невестой отправил. В жены он решил взять Марину Мнишек, это дочь ежи Мнишека, что помог Дмитрию Иоанновичу. Ксению Годунову в монахини отправили, да еще в тот монастырь, где тетушка пребывает. Вот дела», — прогудел дед и почесал бороду. «И чего теперь-то? Ничего, для нас не поменялось. Полк собирать да усилиться», — мрачно ответил я. «Вот только это не все. В монастыре я столкнулся с князем Воротынским да людьми царскими». «Погоди, это тот самый князь, которому ты ноги оттоптал», — весело хмыкнул дед. «Он самый», — кивнул я. «Мда», — протянул дед. «Может, царю подарок какой отправить?» Спустя пару минут раздумий предложил дед. «Хм, надо бы, вот только что ему дарить-то», — задумался я. «Может, икону какую или еще чего?» — неуверенно предложил дед. «Может, и икону», — согласно кивнул я. «Ты лучше о знакомцах своих расскажи, что думают, а чего рассказывать-то?» Частенько людишек стулы в дозор отправляли к нам, так и свели знакомство. Старший среди них Фрол, он десятник, пятеро сыновей, и все в полку, суровый и рубака хороший, правдоруб, зато и не любит его, хмыкнул дед. С ним Колыван прибыл, его старший сын, да еще Фенька. Он сын другого моего знакомца, только тот приболел и сына послал. Им по нраву здесь пришлось, но тебя ждали и твоего слова. Оскудел нынче народец в Туле, оскудел. Глянул я на деда, взяв в руки ковш, зачерпнул из ведра холодного взвара и разом выпил, а после снова наполнил и протянул деду. «Ну, ты у них лучше сам спроси», — ответил дед, принимая ковш и также опустошая его. «Спрошу, ты их на вечерню позови, там и сговоримся. Что там с тверскими? Что за народец? Можно в полк брать или как? Не безобразничают?» Поморщился я, ибо сидеть в парной становилось невмоготу от жары. «Народ как народ, что из тех ворот», — хохотнул дед. «Смирно себя ведут, присматриваются, одолели меня только. Скорее просит в полк принять, я же сказал тебя ждать до поздея, а они все ходят и ходят». «Ты ж им ответил», — с непониманием глянул я на деда. «Тут вот в чем заковыка, не принято с полка отъезжать, где состоишь, косо смотрит, да и вообще. Вот и боятся, что не возьмешь их и придется возвращаться. А это позор, большинство даже навеками не вписаны, конечно, вот только остальные, что приехали, ой как не сладко им, кроме службы до сабли, ничего и нет, голытьба, семьи, опять же, и детишки, а вдруг ты откажешь, вот и боятся», — грустно закончил дед. «Понял», — кивнул я и, поднявшись с лавки, быстро метнулся к ведру со студеной водой и опрокинул на себя. «Ой, хорошо!» И тут же выбежал из парной, миновав помывочную, я выскочил на улицу и, схватив охапку снега, начал растирать себя охая. Какое же это было прекрасное чувство, лучше бы было, только если бы была холодная купель, но чего нет, того нет. Ух, хорошо, не удержавшись, проорал я во все горло и метнулся обратно в баню в помывочную, где смыл с себя пот и грязь и, обрядившись в чистые одежды, направился в палаты, а там и в свою опочивальню, где, укрывшись одеялом, задремал. Открыв глаза, я еще немного полежал под теплым одеялом, а после, усевшись на кровати, прикрикнул: «Акиш, Акиш, да, княже». Спустя десяток секунд он заглянул в мою опочивальню. «Пущай, стол накрывают в малом зале, да Василия туда зови», — отдал я распоряжение. «Надо бы караул какой выставить у дверей, а то у меня все по-простому. А еще чашника или стольника завести, кто там еду от отравы пробует, а то меня и травануть можно на раз-два, тогда и на кухню надо бы кого поставить», — промелькнули у меня в голове мысли. Немного посидев, я обдумал все и понял, что этим давно надо было заняться, подсыла легко подослать, я совсем не защищен с этой стороны, и, если от меня таким образом решат избавиться, это будет совсем легко. Раньше надо было, раньше. Тяжко вздохнув, я накинул на плечи зипун, а после легкий кафтан, в палатах было весьма прохладно и, если бы не пол, укрытый шкурами, пришлось бы тапочки придумывать или еще какую домашнюю обувку. Хотя, с другой стороны, а почему бы и нет, всяко удобнее в них ходить по палатам, да и чище будет. Поднявшись с кровати, я тут же направился в малую залу, где уже накрывали стол, уселся во главе и, наполнив кубок, стал медленно цедить медовуху в ожидании Василия. Туда-сюда сновали холопы, расставляя блюда на серебряных подносах. Он не заставил себя ждать, я даже не успел опустошить кубок, как он появился в зале, а слева от меня замер Акиш, готовый наполнить кубок. «Князь», — со всем уважением отвесил мне поклон Василий. «Василий, садись да расскажи, как поездка прошла, как Савка добрался, как Тулы», — завел я речь. «Спокойно добрался, токмо седмицу пришлось провести в Нижнем Новгороде, холода», — начал рассказ Василий. «Во время вынужденной остановки у Савки они вместе посетили и его родичей. Приняли его с издевкой, мол, вернулся, у самого ничего не вышло, вот и пришел, дескать, они готовы по-родственному ему помочь. Савка же лишь кивал и усмехался, а дальше за столом он степенно поведал о том, что с ним произошло и что он теперь не просто мелкий купец, а доверенный человек князя Старицкого. Родичи его не особо впечатлились и даже позволили себе кривые усмешки, но тут Василий выступил, достав нож из-за пояса и пояснив зазнавшимся купи-продай, кто такой князь Старицкий и что с ними будет, ежели они его оскорбят или обидят его дорогого друга Савелия, который великую милость оказал своим родичам. А вот те ведут себя крайне неправильно. В общем, переговоры закончились на ура, и Савелий фактически взял власть в семье, несмотря на то, что был младшим из всех братьев, которых имелось целых трое у него. Как на улице чуть потеплело, они направились в Тулу, которая ныне представляла из себя служилый городок. Там он передал грамотку товарищам деда и уже вместе с ними добрался до старицы, поделившись впечатлением о людях и вообще о разговорах. Как выяснилось, тяжко там служивым приходилось, и они очень уповали на царя, что он поможет и облегчит их участь. В общем, познавательный и интересный вышел рассказ, приятно было узнать, что у Савки все сложилось. «Акиш, зови деда и дядю Олега, и гостей из Тулы», — распорядился я. Первым в зале появился дед, который с кряхтением уселся подле меня, спустя минут 15 дядька Олег, а там уже и Акиш привел гостей из Тулы. «Княже, я привел», — громко произнес Акиш. На пороге застыла троица, которую я видел возле деда на воротах. Они замялись на входе в залу и переваливались с ноги на ногу. Первым отмер старший среди них и отвесил поясной поклон, а следом и остальные двое. «Здрав будь, княже Андрей Владимирович, долгих лет тебе», — басом протянул фрол, ибо никем другим он быть не мог. Было ему, на мой взгляд, под 50 лет, и он немного прихрамывал на правую ногу, борода была с седыми прядями, да и на голове седых волос хватало. Роста он был небольшого, но крепко сбитый, с пудовыми кулаками. «И вы здравствуйте, гости дорогие», — кивнул я. «Проходите, присаживайтесь, отведайте угощение», — махнул рукой в сторону стола. Фрол, немного пожевав губы, двинулся к столу, а за ним семеня, как цыплята, и остальные двое, что уселись за Василием. Сыну Фрола, Колывану, было под 30 лет, на лице виднелись оспины, оставшиеся после болезни, он был чуть выше отца, но черты лица схожи, тот же большой нос и надбровные дуги, да и короткая шея, в общем, родство было очевидно. Третий же был не намного младше Колывана, ростом повыше, худощавый, но двигался плавно и размеренно, легко было в нем определить бойца, на левой руке у него не было половины мизинца. «Акиш, налей гостям меда», — распорядился я, а то троица прям так и замерла, лишь бросая на блюдо взгляды, но не смея к ним притронуться. «Пейте, ешьте, а поговорим опосля», — мягко произнес я, глянув на Фрола, и, подавая пример, потянулся я к пирогу с мясом. Пока шла трапеза, я размышлял, как строить разговор с туликами, самому предложить им вступить в мой полк или пусть сами просятся. Гости тем временем за обе щеки уплетали княжьи кушанья. Насытившись, я откинулся от стола и лениво потянулся, спустя минут 20 и остальные закончили. От сытости на меня напала лень и снова потянула в сон, а еще все мысли вымело из головы, так что я позабыл, с чего хотел разговор начать. Глянув на деда и вздохнув, я собрал силы и заговорил. «Добрый ли путь был до старицы, как город?» Начал я. «Благодарю, княже, добрый был путь токмо морозно», — улыбнулся Фрол, а его сын кивнул. Неожиданно было весточку от Прохора получить, дык еще и сюда зазвал. А уж когда ведомо стало, что он воеводой стал, покачал головой Фрол, будто и сам не верил. «Город же прекрасен, князь», — грустно закончил он. «Отрадно слышать», — улыбнулся я краешком губ. «Как в Туле нынче дела обстоят, а то был я там лишь один раз и то проездом. Стоит, служим верно и стережем», — с непонятным чувством закончил Фрол. «Да не чинись ты», — махнул рукой дед. «Сказывай как есть, как мне сказывал», — добродушно прогудел он, и Фрол не особо довольно глянул на деда, и тот лишь усмехнулся. «Как есть сказываю», — нахмурился Фрол. «Да не скалься ты, был князь и Белгороде, и цареве, а ли ты думаешь, в Туле лучше обстоит?» — усмехнулся дед. «Может, и лучше», — повел плечами и горестно вздохнул Фрол. «Оскудели мы, княже, как есть оскудели». «С чего так, Фрол? Говори прямо», — улыбнулся я как можно более благожелательно, и дедов знакомец смерил сначала меня взглядом из-под кустистых бровей, а потом и деда и, вздохнув, заговорил. «Голод тяжко прошел, людей и так немного было на земле, да и те, что были, кто помер, кто разбежался, а нам по-прежнему в дозор ходи да с ворогами бейся, так еще и паши да сей, на своей-то землице, дабы от голода не помереть, а когда, коли дозор да иная служба, так еще Борис Годунов», — произнес Фрол как выплюнул. «Цареву пашню повелел устроить, так еще и на ней пахать надобно, а в дозоре то одно то другое, а коли с крымчаками схватишься, стрелы ведь тоже деньгу стоят, а коли лук сломаешь или чего, а коли коня убьют», и Фрол горестно махнул рукой. «Одна надежда на царя, что облегчит жизнь нашу, так сотники еще те мироеды», — закончил Фрол. «Мда уж, тяжко вам там живется», — протянул я. «Ежели выйдет у меня, поговорю с царем-батюшкой Дмитрием Иоанновичем, может и выйдет облегчение для вас, да и сотникам укорот даст. Было бы славно», — неверяще протянул Фрол, а другие тулики лишь хмыкнули, не влезая в разговор старших. «Как полк мой?» — задал я вопрос. Интересно было мнение со стороны. «Славный полк, княже, видно и слышно, что ты о людях заботу проявляешь и даешь много». И Фрол замялся, будто опасаясь говорить. «Говори, Фрол, не чинись», — подбодрил я его. «Ну, это, народу немного из полка в городе. Остальные-то где, княже, твоими заботами заняты, вместо того, чтобы дозор нести али еще чего, да еще и земель не даешь, а коли случится с тобой чего, княже, неужто так же жаловать будут? На что ж жить-то, коли земельки нет, да ты?» Услышав слова Фрола, дед начал подниматься из-за стола. «Погоди, деда», — выдохнул я с окаменевшим лицом и вперился во Фрола, который весь напрягся, понимая, что зря сказанул. «Моими заботами», — зло усмехнулся я, — «это ты верно заметил, как я заботе о людях. В Москву я их отправил, Фрол, дабы закупили они сабель, тегелиев и шапок бумажных и железных, луков и стрел, для полка и всех вступивших в него. Не ты ли жалился, что все денег стоит? А, Фрол, мои заботы это, а еще мои заботы, где плату взять, для людей из полка? Прознал же, сколько я им жалую и сколько буду жаловать, коли случится с ними чего, и не брошу ни детей, ни вдов. Собираю же полк по царскому указу, Вот только жалую всех из своей казны, а не царской. И коли надо будет, они и дальше буду разъезжаться по моим заботам. Успокоился я чуть. Что же касается земельки, то я ее даю, немного, но даю. В полк же два села немалых отдал, они хлебушек и все остальное дают. А коли мало будет, так еще село прибавлю да пару деревенек, никто с голоду не помрет и не оскудеет. Я не ведал, княже, прости, коли обидел тебя, то не со зла. Поднялся с лавки фрол и отвесил мне поясной поклон. Бог простит, не удержался я и перекрестился. После чего, уже успокоившись, продолжил. Вот именно, что не ведал, а судить дорядить стал. У каждого свои заботы, усмехнулся я. Может, еще чего скажешь, да я уж лучше помолчу, пробурчал фрол. И тут я, не удержавшись, начал хохотать. До того у него потешный вид стал, а там и остальные подхватили, да и сам фрол не удержался. Как думаешь, коли позову, поедут ко мне в полк тулики? Просмеявшись, спросил я, решив продолжить ковать железо, хотя дедушкин знакомец подпортил мне настроение. КХМ, закашлялся фрол. Шутишь, князь? Конечно, пойдут в особливости те, кого не поверстали да в списках не значится. Неведомо же, будет верстание в следующий раз али нет. Куда им горемычным податься? Побегут, княже, только стоит прознать о том, весело закончил фрол. А ты, фрол, пойдешь? Пристально посмотрел я на него. А ты возьмешь меня, Андрей Владимирович? Усмехнулся он и, видя, что я не шучу, тут же соскочил с лавки, а после за шиворот и сына своего воздел и тут же упал на колени, а там и сын его бухнулся. Пойду, княже, и буду верно служить, перекрестился фрол. А ты, обратился я к третьему гостю, я бы пошел, княже, только отец не дужит, не брошу я его, вздохнув, поднялся он с лавки. Добро, буду ждать и тебя, и отца твоего, как он выздоровеет, найдется вам место в полку. Благодарю, княже, ответил Фенька, приложив руку к груди, отвесил мне поясной поклон. Подымайся, фрол, махнул я рукой. Как думаешь, сколько народу может ко мне в полк приехать-то? Ну, тут так и не скажешь. Усевшись за стол, фрол подергал себя за бороду. Полк-то у нас большой, да и народ, что в списках, тоже может соблазниться и отъехать. По указу царя же полк собирается, и изменой считаться не будет, начал рассуждать фрол. Думается, что и сотня может явиться и проситься в полк, медленно закончил он. Нет, сотни много, но вот 40 или полсотни вполне могу и принять, ответил я не сразу. Не стоит уж всех к себе переманивать и полк ослаблять. Составлю я грамотку воеводе Тульскому, дабы не чинил он препятствий, ежели кто захочет отъехать ко мне, да и подарки в полк от моего имени передашь для облегчения службы. Вот только сие с Москвы везет Поздей Прохорович, так что погостить у нас еще придется, глянул я на туликов. А мы и не прочь, княже, усмехнулся фрол. Вот и славно, улыбнулся я. Дальше застолье пошло своим чередом, а я сидел и радовался от того, что в скором времени полк пополнится. Засиделись до самой темноты, а там я и спать пошел. Вот только уснуть не мог, одолели тяжелые думы насчет будущего и вариантов развития событий. В этот раз я даже не гнал мысль о том, что и сам могу стать царем. Да и насчет попытки суда над царем думал, и если на Москве есть шанс, хоть и небольшой, провести его, то как к этому отнесутся в остальных землях, и думается мне, что не очень хорошо. Да и если Шуйский будет действовать, как и тогда, и попытается учинить бунт и убить царя, то как он со мной поступит? Я же следующий в очереди претендент. Объявит меня вором и удавит, или попытается меня сыграть, а там или на престол усадить и править от моего имени, а может и удавит и сам усядется на царский трон. А мне-то что делать? Попытаться спасти Дмитрия Иоанновича или отойти в сторону? Вот только царь ко мне по-родственному отнесся. РРР, вырвался из меня рык. Только еще неизвестно, каких дел он еще наворотит, так и царицей у него будет Мнишек, а там и папка ее. Жизнь одного человека или жизни сотен и тысяч? Промелькнула в голове очередная мысль. Так окончательно ничего и не решив, я забылся сном, и снились мне кошмары. С утра проснулся весь разбитым и не в настроении. Акиш помог мне одеться, а дальше в собор на заутреннюю, отстояв которую, я вышел из собора, возле которого стояло много народа. «Василий, собери возле палат приехавших из Твери и готовых вступить в полк и по одному ко мне, а потом в едальню проводить, дабы с другими не успели и словом перемолвиться. Исполню все, князь», тут же кивнул Василий. Прокоп и Вашка, собирайте людей своих, подмогните, нашел себе помощников Василий. Я же направился в малый зал, который мне полюбился. Акишу приказал Петье падать, и спустя час Василий привел ко мне первого. Это был тот самый седой, с которым при мне беседовал дядя Поздей. Здрав будь, княже Андрей Владимирович, отвесил он поклонный замер, разглядывая меня во все глаза. Удивление и узнавание так и читалось у него на лице. Глава 19. Здрав будь, княже Андрей Владимирович, отвесил он поклонный замер, разглядывая меня во все глаза. Удивление и узнавание так и читалось у него на лице. Узнал, вижу, узнал, хмыкнул я, и седой тут же закивал, продолжая пучить глаза. Как звать? Поинтересовался я. Микша, княже, тут же выдал седой. Тогда сказывай, Микша, сколько тебе годочков, как служил прежде и кем, чего умеешь. Начал я собеседование. Ну, стал быть, 40 зим уже, раньше то в дальний дозор ходил во двуконь, а там коня подо мной убили, не знаю, как жив остался. Остался один конь, да и тот старый, нового купить не сумел, стало быть. Да в ближний дозор ходить начал, тать и гонял, а как голод настал, так и конь помер. Вот в городовым, стало быть, последние годины обретался, грустно закончил Микша. Понятно, и я побарабанил пальцем по столу. Значит, конем владеешь, заключил я. А как с саблей, али копьем да луком? С саблей поиграться могу, тут же оживился Микша. С лука тоже стрелять обучен, а вот копьем уж, звеняя, княже, не обучен. И Микша развел руками. Хаем, а с пищалей до самопалов стрелять доводилось? И Микша повертел головой, грустно вздохнул головой. Ничего, постреляешь, еши, улыбнулся я. А во главе людей быть приходилось? Задал я следующий вопрос. Да, княже, когда в дальние дозоры ходил, бывало, головой над разъездами ставили, это стало быть над двумя-тремя воинскими людьми, просияв, ответил Микша. Женат, перешел я к следующему вопросу, и когда мне кивнули, продолжил. Дети, сын да дочь имеется, с непониманием пробормотал Микша. Вот и славно, кивнул я. Ты, Микша, сейчас иди, в едальню там и жди, а то, что я спрашиваю, не болтай с теми, кто у меня еще не был. Да, княже, закивал Микша. Стало быть, возьмете меня в полк, смутившись, спросил он. Конечно, такой орел, хмыкнул я, и повеселевший Микша отвесил поклон и покинул залу. Акиш, крикнул я, и он тут же, открыв дверь, заглянул в зал. Василия сюда, с пищими принадлежностями, и зови следующего из желающего ко мне в полк. Пришлось поскучать минут 15, пока не появился Василий. В руках у него были связки с гусиными перьями и бумагой, да чернильница. Андрей Владимирович, отвесил мне легкий поклон Василий. Садись, Василий, я указал ему место подле себя. А я ему награду какую-то за службу давал хоть? Промелькнула у меня мысль в голове, но я так и не смог вспомнить. Надо бы дать, лишним не будет, да и сторожей моих наградить не помешает, решил я. Список будешь вести всех желающих вступить в полк, я спрашиваю, ты пишешь, распорядился я. Сделаю, княже. Тут же Василий расправил один из листов, положив ему на край резную дощечку, дабы она не скатывалась, и, достав маленький ножичек, начал затачивать одно из перьев. Как вернется Поздей, остальных в список запишешь, потом перепишешь, один мне пойдет, а другой Поздею отдашь, Василий кивнул, не отвлекаясь от процесса заточки перьев. Акиш, ну где тебя носит, проорал я. Туточки, княже, вновь заглянул он в дверь. Веди сюда уже, грозно глянул я на него, и Акиш тут же закрыл дверь, побежал на улицу. И уже через пару минут на пороге появился следующий, и он мне тоже был знаком по встрече с тверскими. Это был старший из той троицы со спинами на лице. Исполать тебе, княже, хитро глянул он на меня, видать, еще в прошлый раз догадался, кто я таков. И тебе здравствовать, ухмыльнулся я. Первак я, стало быть, княже, огладил он бороду, и я повторил все свои вопросы, ответы которые со всем усердием записывал Василий. Потом был следующий, и так все оставшиеся. Ух, аккуратно отложил перо Василий и размял руку. Умаился я, Андрей Владимирович, произнес он, когда за последним закрылась дверь. А мы уже и все. Поднялся я из-за стола и начал разминать спину, которая затекла за время разговоров. С каждым поговорил, хмыкнул дед в бороду. Он вместе с дядей Олегом после третьего опрошенного в залу завалились и внимательно слушали. «А как же, надо же знать, кого в полк беру», — ответил я. «То верно», — кивнул дядя Олег. «Только все 8 из всех опыт имеют, остальные даже навеками не значились», — почесал я затылок. «Так, почитай 4 годины, а то и все 5 последний раз навеками записывали», — ухмыльнулся дед. «То верно, не умеют, научим», — поделился я мудростью из будущего. «А как?» – хохотнул дед. «Зато тебе верны будут, Акиш!» – повернувшись к двери, заорал я. «Княже!» – заглянул он в дверь. «Беги в едальню, пусть к палатам идут, в полк принимать будем. Также кликни Прокопа и Ивашку, что десятник и Карася. Еще позови со всем почтением отца и скажи, что я новых людей в полк брать буду. Пусть поторопится», и кивнув от Акиша, и след простыл. «А еще у них кафтаны худые, а половина в зипунах, на которые даже заплаты уже никуда ставить. Про шапки я и вовсе молчу», — пробормотал я вслух, ни к кому не обращаясь.